— Ну уж нет, — решительно сказал мэтр д'отель. — Слушай, я тебе после Рождества куплю пару получше. У нас еще две обувные выпечки, одна пуре де летерри и три торты а ля бо, — объявил официант, вбежав в кухню. — Грязевые пироги, — простонал мэтр д'отель. — Я ушам своим не верю. Мы продаем пироги из грязи. А теперь вам занадобились мои башмаки. — С оливками и сахаром, не забывай, подлинный вкус Ангкор-Порка. И из этих башмаков мы сварганим минимум 4 порции. Давай уж по-честному, мы тут все в одних носках. — За седьмым столиком говорят, что стейки были чудесные, но жестковаты, — сообщил официант, пробегая мимо. — Ясно. В следующий раз возьмите молоток покрупнее и варите подольше. Управляющий снова повернулся к истрадавшемуся метрдотелю. — Слушай, Билл, — сказал управляющий, взяв того за плечо. — Это не еда. Никто и не рассчитывает на еду. Если бы люди хотели еды, они бы сидели дома. Согласись? А сюда они приходят ради атмосферы, ради впечатлений. Это не стряпня, Билл. Это высокая кухня, понимаешь? И они хотят еще. — Да, но старые башмаки. — Гномы едят крыс, — сказал управляющий. — А тролли едят камни. Какие-то ребята в Чудноземье питаются насекомыми, а другие ребята на противовесном континенте едят суп из птичьей слюны. Башмаки и сапоги хотя бы раньше были на корове. — А грязь? — мрачно спросил мэтр д'отель. — Была же вроде старая пословица. — Про то, что в жизни надо съесть пуд грязи. — Да, но не в один же присест. — Билл, — ласково произнес управляющий и взял кухонную лопатку. — Да, босс. — А ну живо снимай башмаки, будь добр! Ячеистый сбежал с лестницы, весь трясясь, и не только от физических нагрузок. Он кинулся к двери, но на полпути его перехватил средний Дэйв. — Пусти! Он гонится. — Ну и рожа у него, — заметил Котоглаз. — Можно подумать, призрака увидал. — Эх, только это не призрак, — буркнул Ячеистый. — Это хуже призрака. Средний Дэйв закатил ему оплеуху. — А ну-ка взял себя в руки. Посмотри вокруг. Никто за тобой не гонится. И вообще, можно подумать, мы его не отметелим, но... Ужас успел немножко отхлынуть. Ячеистый оглянулся на лестницу. На лестнице ничего не было. — Хорошо, — сказал средний Дэйв, наблюдая за его лицом. — Так, что случилось? Ячеистый уставился себе под ноги. — Я думал, там гардероб, — прошептал он. — Давайте, можете ржать. Никто не заржал. — Какой гардероб? — спросил Котоглаз. — Ну, когда я мелкий был... Ячеистый неопределенно повел руками. — У нас был старый гардероб, большой, раз уж вам интересно, дубовый. У него было такое... такое... на дверце было такое, как бы... лицо. Он взглянул в их лица, такие же одеревеневшие. — То есть не настоящее лицо такое, но... резьба, вокруг замочной скважины, листики, цветочки. Такое, но... если посмотреть как надо, тогда лицо. И гардероб поставили ко мне в спальню, потому что он большой был. И ночью... ночью... Все они были взрослые люди. Или, по крайней мере, прожили на свете несколько десятков лет. А в ряде культур считается, будто это одно и то же. Но когда человека настолько перекашивает от ужаса, поневоле будешь пялиться во все глаза. — прохрипел Котоглаз. — Оно шептало, — сказал Ячеистый тихо-тихо, словно мышь-полевка пискнула в подземелье. Все переглянулись. — Что шептало? — спросил средний Дэйв. — Я знаю. Я голову под подушку прятал. И, короче, я мелкий был, ясно? Папаша, в конце концов, от этого гардероба избавился, сжег его. А я смотрел. Все мысленно встряхнулись. Так люди встряхиваются, когда их души вновь всплывают к свету из мрака. — У меня та же петрушка с темнотой, — сказал Котоглаз. — Ой, вот не начинай, — сказал средний Дэйв. — Никакой темноты ты не боишься. Ты же этим знаменит. Я с тобой в каких только подвалах не работал, и не только в подвалах. У тебя же поэтому такое имя — Котоглаз, зрение кошачье. — Да, потому что стараешься как-нибудь типа уравновесить, — сказал Котоглаз. — Когда взрослый, тогда уже понимаешь, что там просто тени и все такое. И, кроме того, там не такая темнота, как у нас была в подвале. — А когда ты мелкий был, у вас была особая темнота? — переспросил средний Дэйв. — Нынче такое уже не делают? Сарказм не помог. — Да, — без обиняков ответил Котоглаз. — Там была не такая. У нас в подвале была не такая. — Матушка нас лупила, если мы спускались в подвал, — сказал средний Дэйв. — У нее там перегонный куб стоял. — Да, — сказал Котоглаз, словно из далекой дали. — А наш папаша лупил нас, если мы пытались из подвала выйти. — Все, заткнись, не хочу про это. Они подошли к подножию лестницы, где не было никого и ничего, в том числе и тела. — Он же не мог выжить, правда? — сказал средний Дэйв. — Я видел, как он мимо пролетел, — сказал Котоглаз. — Шеи так не гнутся. Он задрал голову и прищурился. — Потом ходят. — И как у них дела с шеями? — промямлил Ячеистый. — Разделимся, — скомандовал средний Дэйв. — Каждому по лестнице на этот раз. Тогда они не спустятся. — А кто они? Что они тут забыли? — Что мы тут забыли? — сказал Персик. А потом вздрогнул и оглянулся. — На денежки наши жарятся. После того, как мы терпели его? — Да уж, — рассеянно сказал Персик, тащась следом за остальными. — Вы сейчас ничего не слышали? — Что? — Вроде щелкает, чикает. — Нет. Нет. Нет, приместилось тебе, видать. Персик горестно кивнул. Когда он зашагал вверх по лестнице, маленькие тени наперегонки бросились сквозь камень следом за его ногами. Сьюзан шмыгнула прочь с лестницы и потащила бодуна по коридору между двух рядов белых дверей. «Кажется, они нас видели», — сказала она. «И если они зубные феи, тогда здесь очень дурацкая политика равноправия». Она толкнула дверь. Окон в комнате не было, но ее прекрасно освещали сами стены. Посреди комнаты, раззявив крышку, стояла вроде бы витрина. На полу валялись картонные карточки. Сьюзен подняла одну и прочла. «Томас Агью, 4 и почти 3/4 года. 100 лат, Замковая улица, 9». Почерк был округлый и старательный. Сьюзен пересекла коридор и зашла в комнату напротив. Там царил такой же разор. — То есть теперь мы знаем, где раньше были зубы, — сказала Сьюзен. — Видимо, их отовсюду сгребли и отнесли вниз. — Зачем? — она вздохнула. — Волшебство до того древнее, что уже и не волшебство, — пояснила она. — Если раздобыть волос человека или обрезок ногтя, или зуб, можно тогда им управлять. Бадун постарался сосредоточиться. «Эта гора внизу управляет миллионами детей?» «Да, теперь уже и взрослыми. И они будут думать, как ты скажешь, и делать, что ты скажешь?» «Да», — кивнула она. «Можно заставить их открыть папин бумажник и отправить все, что найдут по такому-то адресу?» «Ну, это мне в голову не приходило, но да, пожалуй, можно». «Или чтоб они пошли на первый этаж, расхокали все бутылки в баре и поклялись не брать в рот ни капли алкоголя, когда вырастут?» — воспрянул о боже. — Что ты несешь? — Тебе-то хорошо. Твоя жизнь каждое утро не улетает в унитаз прямо у тебя на глазах. Средний Дэйв и Котоглаз пробежали по коридору и остановились перед развилкой. — Ты туда, а я... — Давай вместе, а? — сказал Котоглаз. — Да что ж всех так пробрало-то, ну? Я же видел, как ты парочке сторожевых собак горло прокусил, когда мы ходили на дело в Квирме. Тебя за ручку подержать? Иди проверь двери там, а я проверю здесь. И средний Дэйв пошел вперед. Котоглаз заглянул в другой коридор. Дверей там было немного, и коридор был недлинный, И, как сказал по Л.Д. Ник, ничего опасного здесь нет, только то, что принесешь с собой. Из проема донеслись голоса, и Котоглас перевел дух. Уж с людьми-то он разберется. Уже почти у двери он обернулся на звук. Позади него по коридору мчались тени. Они лились со стен и текли по потолку. Слившись, они сделались темнее, и еще темнее, и вздыбились, и прыгнули. — Это что такое было? — спросила Сьюзен. — Вроде кто-то хотел закричать, — ответил Бадун. Сьюзен распахнула дверь. Снаружи никого не было. Но что-то шевелилось. Она заметила, как пятно темноты в углу съежилось и поблекло, а еще одна тень ускользнула по коридору за поворот. Посреди коридора стояла пара башмаков. Башмаков в коридоре Сьюзен не припоминала. Она принюхалась. Пахло крысами и влагой, и плесенью. — Пошли отсюда, — сказала она. — Как мы найдем эту Вайолет? Тут же полно комнат. — Не знаю. Я должна ее почувствовать, но я не могу. Она выглянула из коридора. Где-то поодаль кричали мужские голоса. Сьюзен и Бадун опять выскользнули на лестницу и одолели еще один марш. На следующем этаже тоже были комнаты, и в каждой стояла разбитая витрина. По углам ерзали тени, будто кто-то осторожно передвигал незримый источник света. — Очень похоже на твой... на дом твоего деда, — заметил Бадун. — Да уж, — согласилась Сьюзен. Правил никаких, кроме тех, что он сочиняет на ходу. Как-то я сомневаюсь, что он сильно обрадуется, если кто-нибудь вломится и станет громить его библиотеку. Она умолкла, а потом заговорила уже другим тоном. — Это детское место, — сказала она. — Здесь те правила, в которые верят дети. — Ну, слава небесам, ты считаешь? Тут все будет не так. Утки, правда, откладывают шоколадные яйца в стране мясленичной утки. А в стране смерти все черно и мрачно, потому что люди в это верят. Смерть в таких вопросах очень традиционен. Весь дом убран черепами, с костями. А здесь красивые цветочки и странное небо. Я думаю, будет гораздо хуже и очень-очень странно. Еще страннее, чем сейчас. По-моему, здесь нельзя умереть. А, по-моему, тому человеку, который грохнулся с лестницы, неплохо удалось. Да нет, ты умираешь, но не здесь. Ты... Ну-ка. Да, точно. Ты уходишь отсюда. Тебя просто больше не видно. Это примерно все, что ты понимаешь про смерть, когда тебе 3 года. Дед говорил, еще полвека назад было иначе. Он говорил, зачастую постели было не видать, все толпились и рыдали от души. А теперь ребенку просто говорят, что бабули больше нет. Твилла 3 недели считала, что ее дядю похоронили на грустной полянке за садовым сараем вместе с Бастером, Мипо и всеми 3 дутиками. — 3 дутиками? Это песчанки. Они часто умирают, — пояснила Сьюзен. — Главное — подложить новую, когда ребенок отвернется. Ты вообще ничего не знаешь, да? — Ау! — голос донесся из коридора. Сьюзен и Бадун свернули к следующей двери. Там на полу, привязанная к ножке белой витрины, сидела Вайолет. Она подняла голову в страхе, но страх затуманился растерянностью и постепенно прояснился узнаванием. — Ты же... — Да-да, мы иногда видимся в зоопокое, а в последний раз, когда у Твиллы выпал зуб, ты пришла и была сильно потрясена, что я тебя вижу. Мне пришлось отпаивать тебя чаем, — сказала Сьюзен, распутывая веревки. — Я думаю, времени у нас не очень много. — А это кто? О, Боже, старательно пригладил вислые волосы. — А, да он просто бог, — сказала Сьюзен. — Его зовут Бадун. — Вы пьете? — спросил О, Боже. — Это что за вопрос? — Ему надо понять, ненавидит он тебя или нет, — пояснила Сьюзен. — У богов все сложно. — Нет, я не пью, — ответила ему Вайолет. — Как тебе в голову могло прийти? У меня синяя ленточка. Бадун посмотрел на Сьюзен и вопросительно задрал брови. — Это значит, что она член Оффлеровой лиги воздержания, — пояснила та. — Они подписывают клятвы, не притрагиваться к алкоголю. Ума не приложу, почему. Правда, Оффлер — крокодил. Они редко навещают трактиры. Им больше воду подавай. — Вообще не притрагиваетесь к алкоголю? — переспросил О, Боже. — Никогда, — сказала Вайолет. — Мой папа насчет этого очень строг. Спустя некоторое время Сьюзен пришлось помахать рукой, чтобы их взгляды расцепились. — Можно к делу? — спросила она. — Хорошо. Кто тебя сюда привез, Вайолет? — Не знаю. Я занималась сбором, как обычно, а потом мне показалось, что за мной следят, а потом стало темно, а когда я пришла в себя, мы... — Ты видела, что тут снаружи? — Да. В общем, мы были здесь, меня нес этот большой... Банджо зовут. Он не злой, просто немножко странный. Какой-то заторможенный. Он за мной только смотрит. Остальные — они бандиты. Того, у которого стеклянный глаз, берегись. Они все его боятся, кроме Банджо. Стеклянный глаз одевается, как убийца. Зовут по Элденик. По-моему, они тут что-то крадут. Перетаскивали зубы вниз целую вечность. Повсюду были зубки. Ужас. Спасибо, сказала она Бодуну, который помог ей подняться. «Они эти зубы свалили внизу, в магическом круге», — сказала Сьюзен. Глаза и рот у Вайолет тоже округлились тремя буквами «О». Все равно, что смотреть на розовый шар для боулинга. «Зачем?» «Я думаю, чтобы управлять детьми с помощью волшебства». Рот у Вайолет открылся еще шире. «Как это гадко!» «Какие гады!» — подумала Сьюзен. «Тут уместнее сказать, какие гады!» Гадкое, ребяческое слово. И сказано, если я верно понимаю, дабы своей хрупкостью произвести впечатление на окрестных лиц мужского пола. Сьюзен сознавала, что это недобрая и непродуктивная мысль. А также сознавала, что наблюдение, пожалуй, точное. И от этого было еще хуже. «Да», — сказала она. «С ними был волшебник. У него остроконечная шляпа». «Я думаю, надо ее отсюда уводить», — сказал о боже, и Сьюзен сочла, что с драматичностью тона он сильно перебрал. «Хорошая мысль», — согласилась она. «Пошли». На башмаках Котоглаза лопнули шнурки. Словно Котоглаза выдернули из башмаков так быстро, что башмаки за ним просто-напросто не успели. Это встревожило среднего Дэва. И запах тоже. Во всей башне вообще ничем не пахло, а здесь висело стойкое грибное амбре. Средний Дэйв наморщил лоб. Средний Дэйв был вор и убийца, а посему с моральным компасом у него был полный порядок. Он предпочитал не красть у бедняков, и не только потому, что красть у них было нечего. Если требовалось кого-нибудь избить, он старался наносить раны, которые потом исцелятся. А когда по работе приходилось убивать, он прилагал некоторые старания, чтобы люди особо не мучились или хотя бы не слишком шумели. Вся эта история трепала ему нервы. Обычно он и не замечал, что нервы у него есть. А тут все было не так. И ему точно по самым костям ножом скребли. И от старины Котоглаза осталась только пара башмаков. Средний Дэйв обнажил меч. Ползучие тени у него над головой шевельнулись и утекли.